Ночи не приносили мне отдыха. Ряды мертвецов возле моего дома были покрыты лишь грубой мешковиной, лесные падальщики тут же устремились на пиршество. Я делал все, что было в моих силах. Тела я окружил горящими факелами. Они останавливали крупных хищников, но ничуть не смущали крыс. Часто лишь наше появление заставляло этих тварей разбегаться, набив брюхо человеческим мясом. Я ненавидел крыс и убивал их, когда мог. Стервятники теперь постоянно находились где-то рядом. Они и вороны, громко каркая, дрались друг с другом над разверстыми траншеями. Они следовали за фургонами и рассаживались на ветвях деревьев, наблюдая, как мы укладываем тела в траншеи и покрываем тонким слоем негашенной извести и земли. Как только мы отходили в сторону, они тут же слетали вниз. Однажды Кейси принес дробовик и пристрелил дюжину птиц. Он привязал их трупы к высоким шестам и вкопал их вокруг траншеи. Некоторое время остальная стая не решалась приближаться к ним, но они быстро начали гнить и завоняли на жарком солнце, привлекая жужжащих мух и ос. Хуже того, мне они напомнили о жутком жертвоприношении на свадьбе Росса. Было похоже, что стервятников особенно разгневало убийство их товарищей. Они узнавали Кейси, правящего фургоном с новыми телами, и набрасывались на него, громко каркая и пытаясь ударить клювом в его шляпу. Каждый вечер из леса появлялись и другие твари, которые пытались раскапывать свежие могилы, даже негашенная известь не могла их полностью отпугнуть. Каждое утро я навещал недавние могилы и засыпал отрытые за ночь подкопы. Мне казалось, что кладбище находится в осаде. Моя растущая изгородь, хорошевшая с каждым днем, не могла защитить от этих тварей, и мне пришлось признать, что полковник Гарен был прав, здесь требовалась каменная стена». Я плохо спал с той ночи, когда поссорился с Аликеей. Она по-прежнему снилась мне, как и чудесная пища с другой стороны. Однако мне не удавалось до них добраться. Я приходил туда, но понимал, что все это происходит во сне. То, что я ел, казалось бесплотным и не приносило мне насыщения. Я видел Аликею, но всегда издалека. Если я звал ее, она не поворачивала головы. Если же я устремлялся за ней, мне не удавалось ее догнать. Дни складывались в недели, а там и в месяцы. Мы трудились изо всех сил, едва успевая хоронить все новых мертвецов. Запахи разложения и жжения от щелочи в ноздрях слились для меня в единое ощущение. Даже если я грел воду и мылся с мылом, мне не удавалось избавиться от ужасных запахов своего занятия. Негашенная известь, которой мы поливали траншеи, разъедала кожу. Но самым страшным был постоянный голод, терзавший меня. Я лишился лесной пищи, которую прежде приносила мне Аликея. То, чем мне приходилось питаться теперь, казалось насмешкой над пожирающим меня изнутри голодом. Между тем, среди смерти, разложения и чумы продолжало цвести лето. Долгие ясные дни, чистое голубое небо над головой, бабочки порхали над цветами, посаженными мной на кладбище, птицы пели на деревьях, стоящих на опушке леса, ограда разрасталась, в тени моих маленьких деревьев пробивался кустарник, костлявые руки чумы не уважали ни чина, ни возраста. Мы заполнили одну траншею и начали копать вторую. Мы хоронили младенцев и стариков, хрупких девочек и могучих мужчин. В тот жаркий день привезли тело Дейла Харди, того самого буяна, который собирался избить меня, когда Корсина выкрикивала про меня всякие мерзости. «Чума быстро разобралась с ним», — рассказал Эбрукс. «Он недолго страдал от лихорадки и умер в первый же день, захлебнувшись собственной рвотой. Я вспомнил, как он угрожал мне и имел повод радоваться его смерти, но вместо этого Я пожалел его, столь постыдно павшего в расцвете лет. Уже вечерело, когда мы закончили заполнять вторую траншею. Совершенно непристойным образом это напомнило мне, как повар на отцовской кухне выкладывал слоями на блюдо разные составляющие. Только вместо мяса, соуса, картофеля и моркови мы использовали тела, негашеную известь и землю. Потом снова тела, негашеную известь и землю. И так до тех пор, пока не увенчивали все это последним слоем земли. «Будет», — решил я, когда мы привели в порядок длинный могильный холмик. Теперь, когда все тела оказались под землей, воздух казался почти чистым. «На сегодня довольно, парни. Завтра выроем новую траншею. Молю доброго Бога, чтобы она оказалась последней в этом году», — предложил Кеси. «Аминь», — поддержали его оба бывших плотника, а ныне могильщика. «Чума скоро должна закончиться, верно?» — спросил я. «Чума закончится тогда, когда закончится», — ответил Кеси. «Дожди всегда прекращают ее, но бывает, что она стихает и раньше. В городе ходят слухи о какой-то особенной воде, которая ее лечит, о воде из какого-то там источника, которую один западный доктор испытывает на людях. Какой-то курьер сказал, что слышал от другого курьера, будто еще до конца сезона чумы нам попытаются ее доставить, чтобы проверить, работает она или нет». «Ты не слышал имени доктора?» — спросил я, решив, что Спинг написал письмо доктору Амикосу. Кеси пожал плечами и покачал головой. «Мы забрали свои лопаты и направились к сараю с инструментами. Однако не успели мы до него дойти, как послышались звуки, которые мы так ненавидели. К кладбищу приближался очередной фургон с мертвецами». «И чтобы им не перестать умирать хотя бы на день?» — печально спросил Кеси. «Думаю, они бы с радостью, если б смогли», — ответил я, и один из могильщиков мрачно ухмыльнулся. «Этим бедолагам придется пролежать всю ночь под открытым небом», — заметил Кеси, и я пожал плечами. «Это будет не первый раз, когда завернутые в саваны тела подождут, пока мы отроем новые могилы. Впрочем, как и Кеси, я молился, чтобы он оказался последним». На козлах сидел Эбрукс. Он неловко соскочил на землю. «Вам, ребята, стоит помочь мне их разгрузить, если вы хотите, чтобы я подвез вас до города», — предложил он, и мы взялись за нашу мрачную работу. В фургоне было семеро мертвецов. Эбрукс, привыкший к моей настойчивости, протянул мне список имен. Я засунул его в карман и стал помогать остальным вытаскивать тела из фургона. Трое мужчин, мальчик и три женщины. Мы аккуратно сложили их в ряд. Кеси принес новые факелы. Эбрукс помог мне их расставить вокруг непогребенных тел. Потом все забрались в фургон, попрощались со мной и отправились обратно в город. Долгожданная ночь вступала в свои права. Быть может, она принесет с собой прохладу. Я зажег факелы. В спокойном летнем воздухе их пламя горело ярко и почти не дрожало. Я вернулся в дом, умыл лицо и руки и приступил к холодному ужину, который привез мне Кеси. Хлеб, мясо и сыр. Это была неплохая еда, и я жадно ел ее, но, как и всегда, не почувствовал удовлетворения. Я давно уже понял, что голод, живущий во мне, не заглушить обычной пищей. Я заставил себя оставить немного еды на завтрак и встал из-за стола таким же голодным, каким приступал к трапезе. Я вымыл посуду, отставил ее в сторону и со вздохом придвинул то, что уже превратилось в целую книгу. Открыл ее и развернул листок, который вручил мне Эбрукс. Он не знал грамоты, как правило, ему приходилось полагаться на оставшихся в живых членов семьи или санитаров в лазарете, чтобы те записали для него имена умерших. Я переписал их в книгу, завтра они будут похоронены в новой траншее, теперь уже не имело смысла беспокоиться, в каком порядке я их запишу. И я внес в книгу имена. Элдефлер Симс, Коби Тарн, Руфус Лир, Джофра Килл, отставной солдат Корсина Тайр. Я отложил перо, посмотрел на имя на листке и на имя, так покорно повторенное моей рукой. Не была ли Корсина помолвлена с капитаном Тайром? Мои пальцы тревожно застучали по столу. Корсина Гринолтер, Корсина Тайр. Многие пары поспешно венчались перед ликом чумы. Мой друг по Академии Горд поступил именно так. Вполне возможно, что Корсина вышла замуж за своего красавца-капитана. Каким бы глупым и поверхностным ни казалось теперь мое прежнее увлечение, Корсина что-то значила для меня. Моя первая влюбленность и первое разочарование. Сегодня ее тело привезли вместе с другими мертвецами, а я даже этого не заметил. Я потер лицо и вновь взялся за перо. Последним был Реддик Ковертон, и я аккуратно записал его имя в список. Я подул на чернила, чтобы подсушить их, и закрыл книгу. Хотел ли я в последний раз взглянуть на Корсину уже мертвую? Нет, конечно, нет. Да. Как бы мы с ней ни расстались, что бы я о ней не узнал, она была подругой моей сестры, дочерью друзей моей семьи и первой девушкой, которую я поцеловал. Ее любовные письма ко мне все еще лежали в моем дневнике солдата. По моей щеке покатилась слеза. Я не могу похоронить ее в траншее вместе с незнакомцами, чтобы негашенная известь пожрала ее плоть. Я сам вырою для нее могилу, она не будет лежать вместе со всеми. Я опустил голову на скрещенные руки и некоторое время просидел так за столом. Я знал, что сегодня ночью схожу взглянуть на нее. Я и сам не смог бы сказать, что мной двигало, сентиментальность или болезненное любопытство. Впрочем, это не имело значения. Я взял фонарь и вышел в темноту. Круг факелов продолжал гореть. Тем не менее, приблизившись, я услышал тревожный писк и шорох крысы. Я высоко поднял фонарь, входя в круг факелов. Все семь тел лежали так, как мы их оставили. Одна из трех женщин, лишь одна могла быть Корсиной. Я узнал ее по светлому локону, выбившемуся из-под савана. В отличие от всех остальных, она была завернута не в грубую белую мешковину. Тонкое льняное полотно, окаймленное кружевами, покрывало ее тело. Я опустился на одно колено и протянул руку к ее лицу, но отдернул, так и не дотронувшись. Нет, я не боялся увидеть, как сильно болезнь изуродовала ее лицо. Мне вдруг показалось, что я вторгаюсь туда, где мне нет места. Кто-то с любовью подготовил тело к погребению. Кто я такой, чтобы открывать ее мертвое лицо, которое давно не принадлежит мне? Ее имя подтверждало, что она стала замужней женщиной. Я должен это уважать. Я склонил голову и попросил доброго Бога, чтобы она почивала в мире. «Доброй ночи, Корсина», — попрощался я и вернулся в дом. Ночь была теплой. Мой очаг почти погас, но в нем все еще светились угольки. Я подбросил в него пару поленьев, больше ради компании их света, чем для чего-то еще, и снова сел за стол, чтобы сделать очередную запись в дневнике. Покончив с этим, я отложил его в сторону. Слишком усталый, чтобы переодеваться, я лег в постель в одежде, перепачканной землей. Некоторое время я наблюдал, как движутся тени по потолку, отражая танец пламени в очаге. Я думал о женщинах, которых любил, не только о Корсине и древесной женщине, но и о матери, сестрах, Эпине и даже Эмзел. Я пытался разобраться, почему я любил каждую из них и какая любовь была настоящей, но не сумел прийти к определенному заключению. Я от рождения любил мать и сестер, и, возможно, в этот список нужно включить и Эпине. Древесную женщину я любил, я знал это, хотя и не понимал, как именно было привязано к ней мое другое «я». И я до сих пор ее любил в том другом месте. Эмзел Я любил, потому что, как мне казалось, ей был нужен кто-то, кто бы ее любил. Я даже вспомнил о несчастной Фале. Мы провели вместе лишь один вечер. Означала ли краткость наших отношений, что я не мог назвать их любовью? Но это, несомненно, было чем-то большим, чем обыкновенная похоть. А Аликея? Да, я ее любил. Не так, как хороший гернеец любит свою жену-гернейку, без романтики, клятв и очага, разделенного с ней до конца своих дней. Я любил ее так же, как полюбил и ее лес, как то, что дарит мне радость, но всегда останется мне неподвластным. Между мной и Аликеей никогда не было союза. Она не хотела, чтобы я заботился о ней и защищал. Напротив, она считала, что это ей следует обо мне заботиться. Я задумался, можем ли мы с ней когда-нибудь узнать друг друга по-настоящему, но заключил, что эта возможность упущена уже навсегда. Я бросил ее в этом мире, а она отвернулась от меня в другом. Но разве я больше знаю об Эмзил, чем о ней? Эмзил я понимаю лучше лишь потому, что мы с ней принадлежим к одной культуре. Но она до сих пор оставалась для меня тайной, как Аликея. Мой огонь догорал, и тени на потолке поблекли. Я снова помолился за Корсину, а потом еще и за мать и Элиси. Я думал о женщинах, которые уже умерли, и о тех, кто еще оставался со мной, и дал себе слово, что буду лучше относиться к Эпине, Эмзил и Ерил, пока у меня еще есть такая возможность. С этой мыслью я прикрутил фитилек лампы и закрыл глаза, собираясь спать. Быть может, это мои вечерние размышления проложили к ней путь. Той ночью я шел по снам, но мои ноги вели меня не по следам Аликеи, а к пню в старом лесу. Дерево, выросшее из упавшего ствола древесной женщины, стало стройным и высоким. Теперь я понял, что деревья моей ограды на кладбище принадлежат к тому же виду и растут весьма успешно. Нежно прикоснувшись к стволу, я ощутил эхо ее присутствия. Потом я подошел к пню и сел, прислонившись к нему спиной. «Я скучаю по тебе, Лисана, ужасно скучаю». «О, ты жесток», — укорила она меня, однако взяла за руку, «наконец назвать меня по имени и в такое время. Знаешь ли ты, как мое имя, сорвавшееся с твоих губ, терзает мне сердце? Но уже слишком поздно, мальчик-солдат. Я не в силах избавить тебя от грядущего. Ты сам его на себя навлек, и все же, если сумею, я постараюсь тебя спасти». Теперь она присутствовала здесь как-то иначе. Она стала сном внутри сна. Я ощущал тепло рук, но не мог их сжать. Когда я повернулся, чтобы обнять ее, то почувствовал лишь грубую кору рухнувшего ствола. Я отстранился. Если я не могу прикоснуться к ней, то хотя бы увижу. Она выглядела так же, как и при нашей первой встрече, невероятно толстая женщина средних лет. Ее пестрые волосы тянулись к коре дерева, связывая ее с ним, словно корни, они и были корнями. Ее глаза улыбались мне, они не изменялись, какую бы внешность она ни примеривала, и я вдруг обнаружил, что ее тело больше не имеет значения. Она была так же дорога мне в этой форме, как и тогда, в те забытые времена, когда мы впервые сошлись. Она сплела пальцы на огромном животе, ее руки напомнили мне кошачьи лапки. Маленькие, с угольно-черной кожей на тыльной стороне ладони и светлыми пятнами на предплечьях. Мне хотелось их поцеловать, однако я сумел лишь накрыть их своими ладонями, чувствуя призрачное тепло. «Почему тебя здесь нет?» — требовательно спросил я. Она улыбнулась горькой и нежной улыбкой. «Кто-то воспользовался здесь магией железа и срубил мое дерево. Оно пало в обоих мирах. Может быть, ты это заметил?» Мне стало стыдно, и я опустил взгляд. «Но это не убило тебя?» «Нет, но ослабило. Еще сотни лет, и, возможно, я верну четверть силы, которой обладала прежде, и тогда мы сможем целоваться и касаться друг друга, как прежде. Слишком долго ждать. Она кивнула, не соглашаясь, но подтверждая собственные мысли. «И здесь наши миры расходятся, мальчик-солдат. Через 100 лет, если наш народ одержит победу, почва станет немного глубже, деревья немного шире в обхвате, но мало что изменится еще. Будут цвести те же цветы, ветер понесет ту же пыльцу, те же бабочки будут порхать в листве. Я буду счастливо подождать ради этого 100 лет. Но что будет здесь, если победу одержат захватчики, мальчик-солдат? Чего ты будешь ждать через 100 лет? Я подумал об ответе, который дал бы гирниец. «Широкая дорога пересечет рубежные горы и выведет нас к морю. Король не скрывал своих намерений. Те земли были почти незаселенными. Герния получит новое морское побережье для торговли. С востока в страну потекут новые товары. Гернию ждет процветание. Появятся новые фермы, вырастут города. Ничто из этого не казалось плохим. Но теперь я уже не мог сказать с уверенностью, что новая жизнь окажется лучше старой. Люди смогут жить в мире и процветании. Спеки выиграют от торговли, у них будет все, что им нужно». Она слегка надула щеки. «У нас и так есть все, что нам нужно, мальчик-солдат. А еще у нас есть лес и деревья предки. Когда мы потеряем эти тенистые места, и любящая нас земля откроется солнцу, будет ли у нас действительно все, что нам нужно? Или у нас будет только то, что вы считаете нужным для нас?» Я не нашелся, что ответить. Легкий ветерок или призрачная рука взъерошили мне волосы. «Так что же мне делать, как ты думаешь?» — спросил я, посмотрев ей в глаза. «Ты знаешь, что я думаю. Ты знал это с самого начала. Ты говоришь, мне следует делать то, чего от меня хочет магия. Ты говоришь, мне уже следовало бы это сделать. Ты повторяешь это снова и снова, но я действительно не понимаю, что это значит. Возможно, магия не говорит с тобой более внятно из-за того, что ты ее избегаешь. Возможно, если бы ты не сопротивлялся ее попыткам тебя наполнить, если бы ты охотнее отвечал на ее зов, ты бы уже знал, что необходимо сделать. А теперь я боюсь, для тебя уже слишком поздно искать магию. Что ты имеешь в виду? Я чувствую, как магия тянется взять тебя, мальчик-солдат. Что ты имеешь в виду? Именно то, что я сказала. Ты всегда спрашиваешь меня, что ты имеешь в виду. Ты слышал мои слова? Ты их не понимаешь, потому что не хочешь понять. Точно так же ты сопротивляешься магии. Почему? Мне не нужно было задумываться над ответом. Может быть, я хочу жить собственной жизнью, так как я сам себе представлял, как мне было обещано, Лисана. С детства из меня растили солдата. Я должен был отправиться в академию, получить хорошее образование, стать офицером и проявить себя в сражениях, иметь прекрасную жену и детей, и, наконец, вернуться домой и с почетом уйти на покой. Все это магия отняла у меня, а что я получил? Толстое, неловкое и уродливое тело, силу, которая приходит и уходит, и которой я не могу управлять. Что она мне сделала хорошего? Она печально посмотрела на меня, подняла руки, словно хотела показать мне свое тело. «Неловкое и уродливое», — повторила она. И когда она отнесла эти слова к себе, меня словно ножом резануло то, что это я их произнес. «Я не имел в виду», — закричал я, но она перебила меня. «Помолчи. Я не делаю вид, что не понимаю, о чем ты говоришь. Я знаю, что ты имел в виду. Ты спрашиваешь, что хорошего тебе сделала магия. Я могла бы ответить, что только благодаря ей ты узнал меня, и что ты увидел лес так, как не смог бы прежде. Но настоящий ответ заключается в том, что магия вовсе не должна делать тебе что-то хорошее, а потому не имеет значения, доставляет ли тебе это радость или нет». Она слегка склонила голову на бок. «Неужели ты не помнишь, мальчик-солдат? Я держала тебя над бездной и сказала тебе, что ты должен выбрать. Я сказала, что ты должен решить, хочешь ли ты, чтобы я подняла тебя к этой жизни. Ты подтвердил, и я привела тебя сюда. Но я не знал, что выбираю. Тогда я знал только то, что боюсь умереть. Никто из нас не знает, что мы выбираем, когда выбираем жизнь. Если уверенность так важна для тебя, тебе следовало выбрать смерть. В ней нет никаких сомнений». «Взгляни на жизнь, которую я веду, Лисана. Я солдат только по названию, на самом деле я могильщик. Завтра я собираюсь похоронить женщину, на которой некогда собирался жениться. Тебе это известно. Почему с ней так обошлась судьба? Если бы магия не вмешалась в мою жизнь, уверен, Корсина благополучно оставалась бы дома и ждала меня. Я один. Мне одиноко. Собственное тело обременяет меня, я всегда голоден». «И все это выбрал ты сам вместо магии», — сердито прервала она мои жалобы. «Что я теперь буду делать?» Я не рассчитывал на ответ. Я спрашивал себя об этом тысячи раз, но не находил ответа. У Лисаны ответ был. «Ты сделаешь то, чего от тебя захочет магия. Тебе было бы намного легче, если бы ты жил с выбором, который сам сделал, а не пытался ему противиться». «Теперь же она придет за тобой, Невар, и уже никто не сможет тебя защитить». «Ты назвала меня Невар», — заметил я. «Невар».